Пока шел к зданию офицеров, подумал о словах стражников. Неужели та пара солдат были его последними подопечными? Я сомневаюсь, что его из-за одной вылазки так заклеймили. Всякое бывает, погибают в бою люди, но чтобы после одной вылазки, где нас из 30 человек пришло трое и я наемником, к нему начали так относиться. Странно это, значит, еще были вылазки, где он выживать, а его состав нет. Ладно, сейчас узнаю лично об этом. Так я и дошел до этого здания для офицеров, постучал, сказал, что к Вартаксу, мне ответили, что сейчас позовут его. Я облокотился на стену и стал ждать. Время уже вечерело, за день всех этих прогулок хотелось отдохнуть, однако надо было попроситься под командование Вартакса, так была бы хоть какая-то перспектива на дальнейшее существование. Глаза уже слипались, и чего он там так долго, прихорашивается что ли? Пытаясь не заснуть на ходу, я всеми силами пытался держать себя в сознании, и пока я боролся со сном, в тени напротив дома что-то шевельнулось. Мне кажется, или там кто-то стоит, и ведь не показалось, в тени и правда скрывался человек, который пристально следил за мной. Я все пытался разглядеть его, однако он походу понял, что его заметили, и начал аккуратно отходить к углу здания. «Эй, стой, тебе что-то нужно?» — попытался я его окрикнуть. Вот только после этих слов он сразу же скрылся за углом. «Хм, кто это, и чего он следит за мной, так еще и в военном лагере? Походу кто-то из местных пытается разузнать меня получше. И что интересно, он, как и я, вошел в тень здания и пытался с ней слиться, вот только что-то у него не особо получилось. Да потому что дилетант он в этом деле. О, решил обсудить проблемы насущные? Ага, заметил, что у тебя голова закипела от раздумий? Вот и решил подсказать. Да, да, спасибо, я бы сам не додумался. Конечно, не додумался бы, поэтому я и подсказал. Ладно, хватит уже, ты знаешь что-то по этому поводу? Просто я как-то раз тоже так же спрятался в тени, и меня в упор не заметили солдаты, а тут в темное время суток, уставший за целый день, я смог различить этого человека. Конечно, навык не пропьешь и не забудешь его, даже если сильно устал. Навык? Какой еще навык? Какой? Какой, самый обыкновенный? А, точно, ты же у нас чистый лист, вообще без памяти. Могу тебе рассказать про это, однако ты должен хоть как-то связать меня со своим телом. Чего, с хрена ли я должен связывать тебя со своим телом? Ты же та еще демоничечкая тварь, захочешь еще перехватить контроль. И вот почему памяти у тебя нет, а этот стереотип непонятный откуда-то есть. Кто тебе это рассказал? Не знаю. Просто слово «демон» начинает ассоциироваться с чем-то плохим. Вот как, значит, частичная память у тебя все же осталась? Ну да ладно, можешь не бояться, контроль над твоим телом я смогу перехватить только в тот момент, когда ты будешь без сознания, сон если что не считается, так как когда ты спишь, я тоже, а твое тело восстанавливается, а в моих интересах, чтобы это тело нормально работало, поэтому во время его восстановления контроль полностью на тебе. Ага, допустим, вот только с чего это я должен тебе верить, как же трудно с тобой. Ладно, давай сделаем так, ты будешь чувствовать каждое мое взаимодействие с твоим телом, а что делать дальше, думай сам, как меня ограничивать ты и так знаешь. Ну допустим, давай попробуем, как мне связать свою руку с тобой. Все просто, представь, что ты переносишь меня из своей головы в руку. Хм, ладно, давай попробуем. Голос из моей головы переносится в руку, и теперь со мной будто бы рука начинает разговаривать. Неплохо у тебя получилось, теперь моя очередь. По руке прошло жжение, видимо, он что-то делает, но пока все терпимо. Так, а теперь попробуй порезать связанную со мной руку. Это еще зачем? Так ты ощутишь мое прямое воздействие на твое тело. Не бойся, я просто затяну рану, которую ты себе сделаешь. Достав меч, я сделал надрез на ладони, выступила кровь, но сразу после этого эта кровь стала обжигающе горячей и рана моментально закрылась. Видишь, я не так уж и опасен, не так ли? А может даже полезен? Возможно, а теперь рассказывай про навыки, коль я сделал твою просьбу. Хорошо, кстати, забыл предупредить. Твоя рука со временем будет изменяться в демоническую сторону, если мое воздействие на ней будет слишком частым. Так не воздействуй на нее и все, а хотя кому-то я это говорю, ты же специально будешь это делать. Нет, я не буду это специально делать, просто знай, что теперь любые раны на этой руке будут восстанавливаться демоническим способом, вот только демоническое воздействие будет частично отступать во время сна, но если за один день ты ее слишком сильно изранишь, либо же вообще потеряешь, то демонические силы дойдут до точки невозврата, и уже тогда ты заметишь их воздействие на руке, и не только ты, люди также будут это видеть. Понял тебя, значит, достаточно просто не получать ранений на эту руку. Ну да, ладно, теперь по поводу навыков. В тот раз, когда ты вошел в тень и стал с ней одним целым, ты пробудил память своего тела. Видишь ли, хоть сознанием ты мало что помнишь, однако тело помнит все прекрасно. Поэтому и в бою у тебя проявились хорошие навыки фехтования, и в тень ты смог войти без каких-либо проблем. Ага, то есть я могу еще что-то уметь, но не знать об этом? Да, так и есть. Так, а как мне, как ты говоришь, пробудить память своего тела, а еще лучше вернуть свою? Память тела будет пробуждаться, когда оно будет попадать в похожие ситуации, что были в твоем прошлом, а вот твою память вернуть, это уже другое. И возможно, позже я тебе об этом расскажу, ну или ты сам начнешь догадываться, вот только для этого ты должен связать все тело со мной. Все тело, ага, понял тебя, не расскажешь ты, значит, мне об этом. Уж извини, но да, потому что я не знаю твоего прошлого, поэтому с возвращением памяти я тебе никак не помогу. Одно могу сказать точно, после того, как ты связишь свое тело со мной, ты станешь гораздо сильнее нынешнего состояния, и может тогда демоническая кровь поспособствует пробуждению твоей памяти. Вот как, ну ладно, стану сильнее, может, смогу что-то вспомнить, звучит, конечно, заманчиво, но нет, я не так хорошо тебе доверяю, чтобы еще дать в твое распоряжение что-то из своих конечностей, поэтому тебе будет достаточно руки, а дальше посмотрим. Ну, как знаешь, мое дело предложить. После этих слов он затих, а я стал думать о его предложении. В теории, было бы, наверное, неплохо получить улучшенную регенерацию всего тела, однако надо будет поузнавать у местных, знают ли они что-нибудь о демонах. Ну, это все потом, а сейчас нужно дождаться этого проклятого командира. И наконец-то я дождался, он все-таки соизволил выйти. А, это ты, странник, а я уж подумал, кому я там понадобился в столь поздний час. Да и тебе не хворать, я тут вот что подумал. Могу ли я в твой отряд на постоянной основе записаться? Что, ты действительно этого хочешь? Походу смог я его удивить. Ну да, а то я без денег тут особо и не проживу нормально, а у вас, говорят, в армии платят нормально и голодным не оставит. Это, конечно, да, но почему именно ко мне? Там же есть другие командиры, которые в особо опасные районы то не ходят, мог бы к ним обратиться со своей просьбой. Да не знаю я же тут никого, кроме тебя, да и нужен ли им еще один нахлебник, раз они не ходят на передовую? И то верно, только если захочешь перевестись к кому, то можешь спокойно мне об этом сказать, я помогу с переводом. Да ладно тебе, что ты так от себя пытаешься меня отодвинуть подальше, будем хорошей командой. Возможно, только вот, ты не слышал слухов там про мои отряды? Да, услышал от одних сопляжуев, что мало кто с тобой возвращается. Вот, поэтому я и пытаюсь такой кадр оставить в безопасности. Да погоди ты, не перебивай. Я хотел сказать, что хоть и мало кто с тобой возвращается, но и ты со своими отрядами не бандитов ловить ходите, а на передовой сражаетесь, что доказывает битва в Южном. Ну да, тут ты прав. Но ты все же подумай, нужно ли тебе это, а то потом еще будешь жалеть. Да не буду, не ссы. Так я хоть что-то подзаработать смогу, а дальше посмотрим. Ладно, как знаешь. Тогда давай обговорим условия пребывания в моем отряде. По поводу формы, у нас она у каждого своя, нет какого-либо стандарта, поэтому все ходим в том, в чем удобно, однако герб отряда желательно пришить себе на видное место, чтобы могли отличить, где свой, где чужой. Ага, а если у кого-то нет своей экипировки, тогда в пункте снабжения можно получить стандартный набор, а там уже в зависимости от твоего стиля боя и твоих способностей. Ага, понял. Тогда я бы остался в том, в чем сейчас хожу, мне так удобно. Что ж, ладно, по поводу поведения в отряде. С новичками, как ты догадываешься, у нас туго, поэтому все друг друга знают. Только в последней вылазке у нас там было 10 новичков, а в итоге все погибли, поэтому единственный новичок у нас это ты. По поводу оружия, ну, я думаю, боец ближнего боя нам понадобится, они всегда нужны. У тебя же нет магических способностей там всяких, могу только с тенью слиться, а так вроде нет. С тенью, то есть ты владеешь навыками убийцы? Ну, по всей видимости, да, я пока только этот навык вспомнил. Ну-ка, а продемонстрировать сможешь? Заодно я оценю уровень его натренированности. Без проблем. Я подошел к ближайшей тени, как только я начал ее осязать, скрылся в ней. Так, хорошо, очень даже хорошо. Походу я наткнулся на мастера своего дела. А хочешь узнать, почему я так думаю? Потому что я вообще не вижу, где ты можешь находиться. Я не первый раз вижу этот навык, однако я хоть не четкий силуэт человека видел, когда натыкался на таких умельцев, а ты походу профессионал в этой области. Хорошо, давай выходи, мне гораздо удобнее говорить с человеком, когда я вижу его. После его просьбы, я вновь подошел к свету факела. Что ж, ладно, ты убедил меня, что у тебя есть свои козыри в рукаве. Ладно, тогда добро пожаловать в отряд новобранец. По поводу герба спросишь завтра у интенданта, они все у него хранятся. Подойдешь и скажешь, что нужен герб отряда Вартекса, он тебе выдаст. А пока можешь пойти в казарму, это вон мимо командного центра пройти, а там уже увидишь казарму нашего отряда, вот с таким гербом. Он показал герб на своей груди, на нем было изображено солнце, которое частично уходило за горизонт. А это закат или рассвет на гербе? Поинтересовался я. А это уже ты сам определишь, закат ли это твоей карьеры или рассвет. Кстати, нитки магические. В зависимости от твоих заслуг солнце будет то подниматься над горизонтом, то опускаться. Спросишь, что именно влияет на это? Твои действия. А вот как, это уже непонятно. Ясно только одно. Если ты совершал правильные действия по мнению ниток, то солнце будет подниматься. Остальные же действия либо никак не повлияют на положение солнца, либо будут его опускать. Как видишь, я походу действовал правильно, поэтому мое солнце только маленьким кусочком за горизонтом. Интересные у вас тут нитки, конечно, вот только смысл их так тратить, неужели больше ни на что было? Да есть на что, просто начинающие маги-зачарователи тренируются на нитках, поэтому их так тратят, так как в боевой экипировке от них толку мало, а так и зря не пропадают их труды, и нам какое-никакое соревнование. А у каждого отряда гербы с такими нитками? Да, только у каждого отряда свое условие на взаимодействие с нитками. Поэтому какая-никакая индивидуальность соблюдается. Ладно, разговорились я с тобой, а время позднее, иди спать, боец, утро вечера мудренее, завтра все обсудим. Все, отбой. Так точно, командир. Глава 5. Утром мы встали рановато, я бы мог еще полежать, однако сразу после колокола во всем лагере зашел Вартекс и объявил, что ждет всех нас на маленьком плацу, и ушел. Ну, раз надо вставать, то встаем, подумал я и встретился взглядом со всем своим отрядом. Ну, там было просто невозможно уклониться от этой встречи, так как все смотрели на меня. Ну а самый старший по званию решил походу узнать, кто я. Солдат, ты это, бараком ошибся похоже, сказал мне этот старшина. Да не, ребят, все верно, я просто новичок у вас, без промедления ответил я. Ива как, значит, тоже с башкой не все в порядке. А что у вас тут, только сумасшедшие служат? Да не, просто репутация у нас такая, новичков почти и не видели. Эт да, послышались голоса со всего барака. Да ладно вам, будем надеяться, я у вас подольше продержусь, чем остальные. Все вы так говорите, а потом с вылощок не возвращаетесь, ответил уже самый древний солдат отряда с полностью взошедшим солнцем на гербе. Так все, отставить разговоры. Командирам было приказано всем собраться на плацу, а не бегом. Быстро одевшись и взяв снаряжение, я вышел из барака и отправился за своими новыми товарищами. Болтать мне с ними было особо ни о чем, поэтому я держался позади и не спешил их догонять. На плац я пришел в последних рядах. Осмотрев всех нас, Вартекс задержал свой взгляд на мне, а после сказал: «Странник, выйди из строя». Я вышел из строя к Вартексу, что он меня познакомить со всеми решил. «Товарищи», обратился он к отряду, «в наших рядах пополнение. Поприветствуйте нового члена отряда. Надеемся, что он задержится у нас подольше, чем обычно это делают новички. А теперь, Карван, испытай нашего новичка в бою». А Карваном оказался старшина отряда. «Ну что ж, лады, обнажай меч, деремся до первого пореза». «До первого пореза значит, то есть надо как-то оставить на нем порез и не убить, к тому же, да сложновато». «Хорошо». Я достал свой меч и кинжал и приготовился. Как только Вартекс отдал команду на начало, мой оппонент сорвался с места в мою сторону. Думает, раз у меня набор убийцы, то в защите я слаб. Как же он ошибается. На бегу он занес меч и походу хотел рубануть сверху вниз по диагонали. Вот только я поставил свой меч так, чтобы его клинок просто соскользил по моему и уже почти коснулся кинжалом его тушки, как он в последнюю секунду успел отпрыгнуть в сторону и сразу занес меч для удара по горизонтали. Он бил справа, поэтому мечом я это заблокировать не мог, не с руки было, пришлось импровизировать с кинжалом. Взяв его обратным хватом, я выставил его на пути меч противника, а в этот момент уже наносил удар своим мечом. По сути, его меч быстрее настиг бы меня, если кинжал не выдержал бы нагрузки и сломался, однако он смог таки выиграть мне секунду времени, и я смог нанести свой удар первее. И победитель странник, сразу же объявил Вортекс, как только я полоснул Карвана. Сам же Карван остановил свой меч около моего тела, все сорвался его клинок с кинжала, вот только кинжал то даже не треснул от такого. А ты неплох, странник, не буду допытываться до твоего имени, если тебя так зовет командир, значит все в порядке, буду рад работать с тобой, взаимно. Больше я и не придумал, что ему ответить. Ну что, раз все познакомились, начал Вортекс, перейдем к задачам миссии. Что опять? Послышалось из отряда. Снова ребятки, снова, значит так, наша задача на этот раз состоит в том, чтобы подгадить продвижению империи вглубь страны. Вы все будете разбиты на группы, у каждой группы будет своя территория реагирования, вы должны будете устраивать диверсии в рядах имперской армии. Задача ясна? Так точно, ответил отряд. Ну, на отряды я думаю вы и сами сможете разбиться, только сразу, странник, ты в отряде Карвана, все дальше сами. Командир отрядов, подойдите, я вам расскажу цели каждого отряда. Карван мне сразу указал на пару ребят, стоящих отдельно, я понял, что это мой отряд и двинулся к ним. Неплохо ты Карвана одолел, салага, сразу заголосил латник. Ага, тебя после такого можно в знаменитости записывать, у нас никто его в дуэли одолеть не может, а ты тут с первого раза его уделал, ответил его товарищ. Неужели он тут такой непобедимый? Что-то мне стал интересен этот момент, вдруг еще обидится. Ну, теперь уже был непобедимым, ты же его победил, а тогда в дуэли его никто не мог одолеть из-за его резких движений и недюжинной силы. Говорят, что даже Норк не мог его одолеть, а он самый опытный в нашем отряде, вот только и Карван его одолеть не мог, и в итоге после часа боя Вортекс сам закончил их бой, поэтому победитель так и остался неизвестен. А Норк это вон видишь матерого деда, на его гербе еще солнце полностью взошло, так вот это он. Никто даже и не знает толком, за какие такие дела он смог так задобрить эти нитки, но факт остается фактом, он сделал достаточно, чтобы его уважать. Хорошо, буду иметь в виду. Итак, братцы, нас командование не пожалело, поэтому на этом задании нам выпадает роль убийц лидеров имперской армии, вернулся к нам Карван с новостями. Хо-хо, ну теперь-то, у нас есть такой воин, проголосил наш товарищ, я кстати так и не узнал их имена, теперь-то нам любой имперский лидер нипочем, наш боец любого в клочья порвет в схватке. Все не унимался он. Так, Ранди, отставить приколы, задание у нас ответственное и по большей части от его результата будут зависеть дальнейшие успехи нашей армии. Поэтому, Ранди и Канди, вперед за припасами для миссии. Так, а ты, странник, давай поспарингуем, ты должен быть готов к встрече с их командиром Гиданом, он серьезный противник, поэтому лучше подготовиться. Вы хотите оставить их главнокомандующего на меня? Ну да, сейчас ты эталон силы в нашем отряде, поэтому ты и должен одолеть эталон силы противника, я же в этот момент смогу тебя подстраховать и тебе никто не помешает его одолеть. Ну раз у меня такая участь, то давайте подготовимся. Снаряжение какое выбираем? Оставь свое снаряжение, все-таки тебе с ним должно быть удобнее. Давай я объясню правила нашей небольшой игры. Во-первых, это подготовка, а не бой, поэтому не пытайся меня зарубить. Твоя задача будет заключаться в блокировке и парировании моих ударов, поэтому просто защищайся. Во-вторых, бить я буду со всей силы, поэтому старайся тоже изо всех сил. И в-третьих, подготовка закончится, когда ты сможешь выбить меч из моих рук. Тебе все ясно? Да, вполне, давайте начнем. Я достал свои клиники и приготовился обороняться. Ну что ж, начинаем. И сразу после этих слов он сделал рывок ко мне и ударил по горизонтали. Я, конечно, приготовился защищаться, однако такая резкость для меня оказалась сюрпризом, и я чуть было не завалил подготовку в самом начале. Поставив кинжал в левой руке на блок, одновременно с этим я хотел ударить своим мечом по рукоятке меча Карван, но он заметил мое движение и в последний момент отдернул меч. Дальше началось испытание на выносливость. Карван без остановок бил своим огромным мечом, а я отбивал удары. В целом, за его скоростью я поспевал и даже обгонял немножко, но потом все резко изменилось. В один момент он прекратил бить, отпрыгнул от меня, воткнул меч в землю, порезал ладони и выдавил кровь на эфес меча. «Похоже, он использует какой-то свой навык», — подумал я и увидел преображение Карвана и его меча. После этого своеобразного ритуала он схватил меч обеими руками, и в них вонзилось множество каких-то непонятных трубок, и те сразу наполнились красной жидкостью. Это кровь. Его руки и меч стали как будто одним целым. Достав меч, он быстро рванул ко мне и продолжил серию ударов, только вот теперь я за ним не поспевал. Я сказал: «Дерись в полную силу. Не знаю, что в тебе увидел Вортекс, но если это твой максимум, то на поле боя тебе не выжить», — проорал Карван слегка измененный голосом. «А вот это сюрприз, он догадывается о нашей силе, давай убьем его, и я поглощу его душу и способности. Он выглядит очень матерым воином, нам как раз боевого опыта не хватает». «Нет, мы не будем никого убивать и пожирать души, это просто подготовка, поэтому не мешай». «Что, не мешай? Да он тебя в соломку сейчас порежет, твоих сил не хватит его удержать. Давай, передай контроль над телом мне, и я сразу же от него избавлюсь». «Нет, нам нельзя его убивать, именно поэтому я говорю, что ты мешаешь, бубнишь мне тут под руку». «Ну-ну, через пару минут посмотрим, как ты заговорить. Демон замок», — а я продолжал блокировать удары своего партнера, вот только не поспевал я отбить их все, на мне уже виднелись порезы. «Однако я должен справиться своими силами с этим испытанием, я еще не узнал, как тут относится к демонам, да и не уверен я, что демон отдаст контроль над телом после боя, поэтому держимся до конца». «Интересно, у его этой способности время действия ограничено? Если да, то было бы неплохо, чтобы оно уже закончилось. Неужели ты не понимаешь? Пробуждай свою истинную силу, я не хочу убивать такого способного мечника. Так отмени этот свой ритуал и подеремся как нормальные люди». «Нет, я не могу, этот ритуал хоть и увеличивает силу, но он гораздо слабее ритуала Гидона, поэтому ты должен быть готов дать отпор этой демонической силе. Давай же, ты уже на грани, даже если у тебя нету никакой скрытой силы, демоны скрытно следят за этим миром, и они любят заключать контракты с почти погибшими солдатами ради возможности вернуться в наш мир. А учитывая твои способности и состояние, к тебе уже должны были обратиться». Даже когда он говорил, он не сбавлял темпа своих ударов. Тьма уже начинала застилать глаза, блокировать становилось все труднее, и вот когда тьма полностью поглотила мой взор, я почувствовал, что упал. Я находился в полной темноте, я ничего не видел, только чувствовал холод смерти, аккуратно подбирающийся ко мне. Становилось страшно, я не хотел умирать, нет, только не так, я должен закончить бой, у меня еще столько всего впереди, если я вот так умру, то что станет с этой демонической тварью, находящейся в моей голове? Стоило мне вспомнить о нем, как голову пронзила ужасная боль, как будто кто-то постоянно пронзал мою голову острыми иглами изнутри, а после этого я почувствовал теплое прикосновение к моей правой руке, и после этого я вернулся в реальность. Вот только теперь я почему-то не мог управлять своим телом, оно меня не слушало, я мог только наблюдать через кровавое стекло, что происходило на этой тренировке. А происходил там полнейший ужас. Я видел, как моя левая рука одним ударом кинжала вырвала меч Карвана, причем вырвала с его руками. От болевого шока тот упал и начал орать, а я услышал свой голос. «Ну что ж, на этом тренировку можно считать оконченной», — проговорил мой рот. Демон обернулся и увидел, как сзади на него уже бежали Ранди и Канди, а за ними остальной отряд. «Что-то мне подсказывает, что вы на тренировку приглашены не были, тогда зачем вы так торопитесь? Что ты сделал с командиром, чертов демон?» — начал орать на меня Ранди. «Да какая разница, он полностью обернулся демоном, он стал одержимым. Мы должны убить его, чтобы он не открыл портал в наш мир другим демонам», — попытался воодушевить всех Канди, вот только остальные члены отряда не спешили идти в бой. «Ну что ж, давайте повеселимся». После этих слов клинки в моих руках объяло алое пламя, и я моментально начал появляться около своих союзников и наносить удары. Были слышны крики, шкварчание жареной плоти, солдаты падали один за другим. Полегла уже половина отряда, они стонали, орали, еще не тронутые же солдаты начинали бежать и кричать в ужасе. Этот ад скорее всего продолжался бы, но в толпе оказался тот матерый воин, Норк вроде его звать. Одной рукой он остановил мою руку с кинжалом, что-то прошептал, и я почувствовал сильную боль в ней. Взглянув на руку, мы увидели, что она горит белым пламенем. «Так они все-таки живы», — услышал я мысли своего демона. «И кто же эти они? Кто-кто? потомки священнослужителей богов. Поэтому меня и обожгло, только боги и их священнослужители могли пользоваться белым пламенем, а поскольку нас с тобой им подожгли, то этот ваш Норк либо потомок священнослужителя, либо местный бог, перевоплотившийся в человека. То есть ты сейчас меня подписываешь на войну с богами? Они все равно бы узнали о нас когда-либо, все-таки боги могущественнее демонов, поэтому мы и проиграли им. Вы боролись с богами? Ой, проговорился, ну да, было дело, но пока давай забудем об этом, сейчас не то время. Погоди, погоди, не уходи от темы, теперь мне интересно, что вы там не поделили с богами. Я же сказал, сейчас не время для этого, лучше заткнись и не отвлекай. В это время, пока мы разговаривали, моему демону действительно приходилось худо, на каждый удар багрового пламени, Норк отвечал своим белым пламенем и неплохо держался в дуэли. Он будто предугадывал следующее действие моего демона и сразу ставил блок на то место, куда хотел ударить демон. Однако и он не так прост. Делая удар, который планировал отбить Норк, демон так выкручивал руку, что мне больно становилось от ее вида, но удар цеплял Норка, и тот пытался отступить. В конечном счете и демон, и Норк уже были потрепаны боем, но все еще продолжали сражаться. Вот только встав в очередной клинч, кто-то сзади коснулся нашего плеча, и по телу прошла волна приятной прохлады, и я почувствовал, как ко мне возвращается контроль над телом, а сзади знакомый голос говорит: «Что-то ты разбушевался, странник, лучше бы так врагов крошил, ладно хоть никого не убил, да и я вовремя подоспел, а то рано вам двоим еще на тот свет». И я понял, что это говорил Вартакс. «Да, извините, командир, просто Карван хотел, чтобы я показал полную силу своих возможностей, вот только я пока плохо их контролирую. Решил высказать как есть, может это смягчит взыскание, которое мне дадут. Контроль над демоническими силами — дело, конечно, непростое, но мог бы и постараться. А теперь из-за того, что ты натворил, мне придется вынести тебе взыскание за все, что ты тут натворил, ты понимаешь, о чем я?» «Да, я понимаю, и готов понести любое наказание, которое вы мне назначите», — не стал юлить я. «Что ж, тогда, я изгоняю тебя из нашего отряда, армии и королевства в целом до тех пор, пока мы не услышим о смерти главнокомандующего имперской армии Гидона, и мне не важно, как он умрет, после его смерти ты сможешь вернуться». Также он подкинул свиток, тот загорелся синим пламенем, погас и вернулся в руку к Вартаксу. «Теперь ты являешься преступником на территории королевства, завтра я распространю этот плакат». Он показал мне его, и там я увидел себя, ну хоть демонические силы никак не повлияли на мою внешность. «По всем землям королевства, можешь скрываться в лесах, сменить внешность, либо пойти и убить этого Гидона, меня это все не волнует, я озвучил условия твоего возвращения, можешь сходить к повару за тем бараком, он тебя накормит, можешь даже попросить дать тебе провизию с собой, он тебе не откажет. И да, нашивку нашего отряда можешь оставить у себя, может она будет тебе путеводной звездой к искуплению. А на этом все, удачи тебе, странник». После этих слов он пошел помогать раненым, а я решил сделать так, как и сказал мне командир. Я пошел к повару. Тот действительно накормил досыта, выдал с собой несколько сухарей и кусков вяленого мяса, бурдюк воды и пожелал мне удачи в дальнейшей жизни. Я же поблагодарил его за все и пошел на выход из города. Теперь у меня был день до того, как я стану главным преступником этой страны. Да, не на это я рассчитывал, когда просил я к Вартаксу, но ничего не поделать. Теперь моя жизнь превращается в выживание, повоевал называется. Глава 6. Спустя день после ухода странника в кабинете Вартакса. «Командир, я не понимаю, почему вы его отпустили». «Почему я его отпустил? Я изгнал его, Карван, как ты не поймешь. Через пару часов нужно будет распространить этот плакат по всему королевству, теперь он враг для нас». «А зачем вы сделали его врагом?» — переходил на крик Карван. «Он мог бы быть нашим главным оружием в борьбе с империей, достаточно было ослабить этого демона внутри него, и ведь у нас даже есть человек, способный на это, Норк мог бы его». «Не мог», — перебил его показавшийся в дверях Норк. «В той битве на плацу мы бы убили друг друга, если бы командир нас не остановил. Но ведь ты был не один, с нашими воинами можно было бы его схватить, а после ослабить и...» — не унимался Карван. «Мы бы могли сделать то, сделать все, Карван, я понимаю, что мы могли его попытаться использовать, однако как на нас смотрели бы другие, мы бы использовали демона в своих целях, ты понимаешь, демона. При учете, что эта раса была столь хитра, что потом бы все могло перемениться. Нет, я не хочу рисковать нашим отрядом и оставлять здесь такую нестабильную ячейку, поэтому я его изгнал. И позволь, я тебе объясню свое решение. Если все пройдет, как я и задумал, то этот странник сможет взять под контроль этого демона, то мы избавимся от войны с империей, так как с такими силами он сможет одолеть их поехавшего главнокомандующего, но если нет, то тогда уже нам придется избавиться от него, но я все же надеюсь, что у него все получится. Тогда в Южном он как-то смог его сдержать, может, оставшись наедине с собой, он сможет повторить тот успех, а пока нам стоит забыть о нем и заниматься войной с империей. У нас нет времени на разборки внутри армии. Я ясно выражаюсь, Карван? Да, командир, я понял вас. Извините за этот цирк, похоже, я поддался эмоциям. Ничего страшного, все мы люди, а теперь попрошу проверить боеготовность своих людей и отправиться выполнять задание. Вы же Норк держите. Он передал плакат с портретом странника Норку. Я думаю, вы лучше справитесь с распространением этого плаката. Все-таки такие, как вы, избавил наш мир от демонов когда-то. Будет сделано, командир. Ну, раз все поняли, свободны. Настал день моей дурной славы по всему королевству, и опять я просыпаюсь посреди леса. Казалось бы, только вчера спал в нормальной кровати, под нормальной крышей, но как же быстро все вернулось к тому, с чего началось. Снова лес, снова я пытаюсь укрыться в импровизированных шалашах, и снова я не знаю, что мне делать. Конечно, мне обозначили цель, после которой я смогу вернуться к цивилизации, вот только в ближайшее время она недостижима. Мне кажется, этот главнокомандующий не будет на передовой сражаться со своими воинами, на то он и главнокомандующий, будет где-нибудь сидеть себе в безопасности и командовать оттуда. А как я найду это его логово, а потом еще попасть туда надо? Нет, на данном этапе у меня нет возможности выполнить поручение от Вартекса. Придется либо скрываться в королевстве, либо идти в империю и там пытаться разузнать побольше об этом Гидоне. После небольшого самокопания я все-таки решился направиться к границе с империей. Стоит, наверное, узнать все-таки, как она называется, да и королевство тоже, а то империя, королевство, а четких названий мне никто не дал, ладно. Во всяком случае, нужно продолжать двигаться вперед. До сих пор, как только задумываюсь о своем прошлом, то все плывет и мысли ускользают от меня. В этом плане у меня вообще нету продвижения. Так, я решил пойти в сторону старого, доброго, а может и не очень, но уже знакомого города, в сторону Южного. Как я понял в тот день городского боя, он находится недалеко от границы с империей, поэтому они и решили взять его под свой контроль. В тот раз им не повезло, но что было после того, как мы ушли, вот это уже был хороший вопрос. Командир ничего не говорил о судьбе города, да и мои товарищи его не обсуждали. Да и тогда в трактире обсуждали только нападение имперцев на него, а про дальнейшую судьбу никто не говорил. Странно все это. Стоило мне только подойти к городу, как небо резко заполонили черные тучи, и я услышал гром. Приглядевшись к тучам, я увидел многочисленные раскаты оранжевых молний. Все-таки что-то тут нечисто, может, стоит обойти этот город. Постояв и подумав над своим предложением, я решил все-таки зайти внутрь и аккуратно проверить, что там происходит. Кстати, наш бой тогда был прямо у того входа, где я прошел, а сейчас там ни одного трупа, не могли же они встать и уйти с того места. Пока я шел к центру города, увидел впереди на площади какие-то движения, точно отсюда рассмотреть тяжело, однако там точно кто-то есть, стоит, наверное, идти осторожнее, поэтому я вошел в тень ближайшего дома и продолжил движение. Я бы не советовал дальше идти. А во какие нелюди, с чего это такая осторожность? Просто дружеский совет, стоило тебе подойти поближе, и я понял, что если ты продолжишь движение в эту сторону, то боя не избежать. Ибо как мы заговорили, неужели ты за меня так беспокоишься? Когда рубил наших соратников, тебя в тот момент как-то мало что заботило, я же чувствовал только жажду убийства, а здесь ты вообще никаких ощущений не даешь, и только дружеский совет я слышу от тебя. Ты чего-то не договариваешь. Беспокоюсь я не за тебя, а за тело. С такими приключениями мне достанется инвалид, а я как-то не особо хочу быть ограничен в конечностях. Ну так отрастишь новые конечности, ты же демон, сам мне показывал, какая у вас регенерация. Вот именно что у нас такая регенерация, а сейчас из демонического у тебя только правая рука, остальные конечности я смогу регенерировать только заполучив полный контроль над твоим телом, а мне что-то подсказывает, что ты просто так его не отдашь. Конечно, не отдам, Однако уж очень мне интересно, что произошло в этом городе, а впереди явно что-то нехорошее происходит. Глянем только одним глазком и пойдем отсюда, мне самому тут не по себе. Одним глазком говоришь, а давай я предложу тебе еще одну сделку. Ты связываешь свой правый глаз со мной, а я с безопасного расстояния смотрю, что происходит впереди, докладываю об этом тебе и мы уходим отсюда. Интересные, конечно, у тебя предложения, однако теперь я не понимаю твоего страха перед предстоящей встречей на площади, и поэтому мне еще больше хочется туда сходить, поэтому идем. А властители нулевой пустоты, с каким же идиотом мне приходится делить это тело? После этой беседы с демоном мы отправились вперед, он явно чего-то не договаривал, да и его нежелание туда идти меня настораживало, но одновременно с этим повышало градус любопытства, ведь что может быть там такого, что демон боится сходить туда и всячески пытается меня отговорить. Но стоило мне дойти до площади, и я понял, куда делись все трупы, вот только одно оставалось непонятным, почему же он пытался меня отговорить, ведь тут должно быть столько его знакомых, а он не хотел встречи с ними. Но факт оставался фактом, в этом городе явно демоны пытались вернуться в наш мир, они делали это без каких-либо стеснений, ведь они не должны были знать о моем присутствии, думал я, но постояв и посмотрев на процесс появления демонов в нашем мире, я понял, что они меня прекрасно видят и часть из них уже метнулась в мою сторону. Ну, делать нечего, придется драться. Итак, ребятки, у нас задание от представителя императора Феникса, поэтому постарайтесь не облажаться, а то еще понизите авторитет моей гильдии, я вам таких санкций навешаю, век будете цветочки по лугам собирать для меня, предупредил всех самый матерый мужик. Да ладно вам, гильдмастер, что мы, первый раз что ли демонов идем валить, так еще и вы лично со своей свитой пошли нам на выручку, поэтому успех этого запроса у нас в кармане, ответил самый молодой из группы. Именно потому что я хочу гарантировать успех этого запроса, я и пошел с вами, не могу я доверить такую важную задачу, таким оболтусом, как вы. Вы же только и делали, что бегали по всяким доставкам. Хоть с оружием обращаться умеете? Обижаете? Конечно, умеем. Мой покойный отец обучил меня фехтованию и пару интересных приемов показал. Поэтому будьте уверены, в бою я смогу за себя постоять. Ну ты уж не говори за всех. Может, тебя и обучал папка твой. Я успел послужить в армии империи и порубить парочку королевских молокососов. Вклинился в разговор еще один попутчик. «Можешь сколько угодно пытаться задеть меня своими высказываниями про королевство, Брунат, мне плевать, я все равно считаю, что эта война бессмысленна, а если еще учесть угрозу демонов, которые активизировались после этого генерального сражения, то я бы на месте правителей вообще бы заключил мир», — ответил вояке самый тихий путник. «А ну тихо, королевская крыса, никто не смеет критиковать императора Феникса». Его решения неоспоримы и всегда верны. Думаешь, бежав к нам в империю, то все можешь делать все, что захочешь? Как бы не так, советую тебе изучить свод законов империи, если не хочешь себе проблем найти, ответил ему Брунат. Так, вы че разгалделись? Мы уже приближаемся к центру города, поэтому всем заткнуться, слышите грохот? Демоны походу там уже вовсю веселятся, заткнул всех гильдмастер. И ведь он был прав. Группа постепенно приближалась к центру города, а центром являлась площадь. Оставался последний поворот, они дошли до него молча, в полной боевой готовности, завернув за него, они увидели то, чего не стояло видеть обычным смертным. Зная силу своего демона, я думал, что сейчас мне будет ой как не сладко, вот только эти демоны походу были на порядок слабее, ну или же переход в наш мир их ослабил, но факт оставался фактом. С первой пятеркой я справился без проблем. Идиот, какой же ты идиот, пытайся уйти отсюда как можно скорее, иначе проблем не оберемся. Да ладно тебе, чего ты так боишься, с этими демонами я справляюсь даже без твоей силы, а ты тут продолжаешь бояться непонятно чего. Ты просто не знаешь, точнее не помнишь, а плевать, в бездну тебя и попытки отговорить, дождусь просто момента, когда ты ослабнешь и я возьму контроль над твоим телом и тогда сделаем так. Как я тебе говорю, ой да и хрен с тобой, все равно я не смогу помешать этому процессу, а сейчас попрошу не отвлекать меня, я все-таки еще не всех тут порубил, какой же ты идиот. Немного поговорив со своим трусливым сожителем, я продолжил бой, ведь демоны не кончались, а избавиться от них стоило, так как спокойно и мирно уйти они мне не дадут, тем более они двигаются быстрее меня, поэтому и убежать не получится, вот только в бою они почему-то не используют свое преимущество в скорости, ну и ладно, мне это только на руку. Они делали достаточно очевидные движения своими, а что это, может лезвие, лезвиями, которые я блокировал кинжалом и сразу отвечал мечом. Так я убил еще четверых, однако когда на меня напала следующая пачка, то я заметил прогресс в их поведении. Похоже, новые демоны каким-то образом узнавали о моем стиле боя, либо же это убитые мной вновь возвращались в наш мир, но так просто они уже не велись на мои выпады. Отбившись от еще одной пачки из четырех демонов, я все же начал искать способ закрыть портал, а он, оказывается, все это время был на видном месте. Посреди площади стоял демон с человеческими чертами, он держал перед собой меч, что-то нашептывал, и тут у меня закрались подозрения, что он и является источником моих проблем. «Сейчас я тебя не отвлекаю, нет, выкладывай. Так вот, хотел тебе напомнить, что сделка про глаз еще в силе, правда, я ее немного изменил. Так, и какие условия ты мне теперь предложишь? Можешь связать свой правый глаз со мной, и тебе откроется демоническое зрение, то есть, ты сможешь видеть мир моими глазами, что позволит тебе видеть магические скопления, ну или в нашем случае позволит тебе узнать, почему же портал остается открытым. Ваат, уже звучит интереснее, побочные эффекты от этого связывания ожидаются, первые 5 минут ты ослепнешь на один глаз, после все вернется на круги своя. Демоническое зрение же ты сможешь активировать мысленной командой, неважно как, просто подумай о том, что мог бы видеть все по-другому, там уже я пойму и ты увидишь все моими глазами. Что ж, ладно, давай приступим к связыванию. Я повторил тот процесс, когда я связывал его со своей рукой, и после этого правый глаз отозвался глухой болью. Ну все, теперь у меня только один глаз, а я еще хотел с этим подозрительным полудемоном сразиться, придется потерпеть. Итак, отсчет начался, мне нужно было продержаться 5 минут, а орды демонов продолжали идти из портала. А может, все-таки не стоило соглашаться на сделку, расправился бы с этим телом в центре площади, авось и портал бы закрылся. То, что сделано, уже не вернуть. Эх, а жаль. С одним глазом стало труднее сдерживать атаки демонюк, но я все же держался. Получив несколько порезов, я все-таки расправился с еще одной четверкой и попытался пойти на свою главную цель, однако его охранники не дали мне и удара сделать по нему. Кстати, да, стоял он не один, вокруг него стояло 10 демонов и всячески мешали мне как-либо помешать его шепоту, вот только теперь я точно убедился, что это он ответственен за поддержку портала в открытом состоянии. Удержав удары двух демонов своими руками, я не успел уклониться от удара третьего, и теперь моя нога горела от боли и мне стало тяжело стоять. На чистой силе воли я сделал шаг и смог таки отбиться от этой парочки, которая постоянно закрывала мне путь к этому проповеднику, но на смену им пришли остальные 8 демонов, и теперь дело приобрело явно гиблый оборот для меня. «Ну давай, действуй», — сказал мне демон, и я понял, что правый глаз начал видеть. Сразу отдал команду о демоническом зрении и сразу ощутил изменения. Я был прав, именно он ответственен за поддержание портала. Кстати, а это что за точки на телах демонов? Их слабые места, попав в них, ты сразу отправишь их обратно в пустоту. Вот как, и все демоны имеют таковые, а то на том проповеднике я их не вижу. Нет, только самые слабые из демонов. Значит, он посильнее будет. Ну ладно, избавимся от этих и займемся им. Благодаря новой информации от демона, теперь расправиться с этими чудиками мне не составило проблем. Они действительно после удара по слабому месту просто рассыпались, поэтому быстро расправившись с ними, я уже хотел ударить по призывателю, как из портала начало вылазить огромное чудовище и орать: «Демиетриус, властитель знает, что ты здесь, идем со мной, и я быстренько тебя к нему отведу». А я говорил: «Давай уйдем отсюда», но нет же, надо было тебе тут остаться. И вот новые проблемы нас нашли. «Погоди, погоди, он тебя знает, и что за властитель? О чем он? Ты совсем идиот? Сейчас не до вопросов, пора валить». Один из графов пустоты пришел поздороваться. После того, как чудовище вылезло из портала, полудемон резко прекратил что-то нашептывать и рубанул меня так быстро, что я не успел среагировать и плашмя свалился на земь. Он же не стал ждать, пока я встану, подошел и пронзил меня насквозь. После этого я почувствовал слабость и вырубился. Очнулся я уже в воздухе, и мир вновь приобрел красноватый оттенок. Демон, решил его позвать, на что попытался подавить меня, но я так просто от него не отстану, поэтому продолжил долбиться к нему в сознание. «Да чего тебе нужно, не видишь, я тут слегка занят, вижу, только почему ты просто не уйдешь от него, вон там какая-то группа людей пришла, пусть сами с ним справляются, я бы с радостью, да не могу, похоже у него есть какая-то способность ограничивать пространство, я уже попытался свалить, в итоге вернулся к нему, нам отсюда не сбежать пока он не вернется в свою пустоту, и что думаешь, справишься, не знаю, с прежними силами справился бы без ранений, сейчас все зависит от того, как поведут себя вон те авантюристы, а что, обычные люди смогут с ним справиться, ну, они хотя бы смогут отвлечь его на себя, вот только в том человеке, что с Моргенштерном я вижу что-то знакомое, мне кажется он начал процесс с демонизацией души, что, демонизация души, то есть обычные люди тоже могут стать демонами, и не только, зависит от того как ты прожил свою жизнь, если с человеком будут происходить не самые приятные вещи, то процесс с демонизацией души будет прогрессировать, с богами же посложнее, там ты должен всего себя отдавать своему богу, четко следовать его заветам и тогда возможно, бог заметит тебя и ты получишь часть его сил, и человек будет обладать силами богов, как тот ваш Норк. Так, погоди, а про богов откуда тебе известно, ты же демон, неужели пытался очиститься, а... То есть ты не слышал, что говорил этот жирный урод, вот и отлично, меньше знаешь, крепче спишь. Глава 7. Бой продолжался, парочку авантюристов это чудовище уже прихлопнуло. Размером он был с трехэтажный дом, поэтому одним шагом мог спокойно раздавить человека, так и случилось с теми авантюристами, незавидная судьба. Мы же использовали каждый момент, чтобы нанести урон этому монстру. Казалось бы, на внешний вид жирная тварь, больших размеров, должна быть очень неповоротливой, вот только это ощущение было обманчиво. Он умело откинул нас пару раз, когда мы пытались нанести ему удар, поэтому приходилось выжидать удобные моменты, и они, к нашему счастью, случались. Группа наших неожиданных союзников с каждым ударом чудища уменьшалась на одного человека, и вот еще один не выдержал напряжения этого боя. Он бежал, крича какие-то оскорбления в сторону чудовища и направив свой меч прямо на него. Вот только этому монстру было плевать на это, он поставил свою руку на пути мечника, тот в свою очередь пронзил ее насквозь, но был схвачен и раздавлен. Мы же не упустили этой возможности и демон, оттолкнувшись от крыши дома, метнулся в сторону монстра. Тот успел на это среагировать и хотел поставить нам на пути свою ладонь, однако и мой демонюга не промах. На подлете он успел правой рукой рубануть по соединению кисти и руки, тем самым отрубив кисть монстру, а левой поставил кинжал перед собой, насадив отрубленную кисть на лезвие. Из-за скорости полета мы врезались в дом, благо отрубленная кисть смягчила нам удар. Теперь у монстра вместо нормальной правой руки был обрубок, из которого начала вытекать темно-фиолетовая жижа, а на левой руке из кисти торчал меч того самоубийцы. Ну хоть как-то его покоцали, теперь ему не сладко придется. Ладно, порезы можно спокойно регенерировать и будешь как новенький, для графов пустоты это не проблема, но вот потеря целой кисти, это вернуть будет тяжеловато. Конечно, если он ее не схватит и не попытается поставить на место, тогда да, наше преимущество будет упущено. Может, тогда нанесем еще один удар, с одной рукой ему будет явно непросто с нами совладать. Нельзя недооценивать графов пустоты, он явно скрывает какой-то козырь, и нам главное не попасться на него. Димитриус, знаешь, я давно не выходил в этот мир. Ты даже не представляешь, как нам тяжело выживать в этой пустоте, а здесь, все ощущается по-другому. И хочешь скажу, что самое интересное в этом мире, тут все напитано жизнью. Теперь я понимаю, почему ты решил рискнуть скрываться от нас в этом мире. Сила богов тут ослабла, не так ли? А то они давно бы вернули тебя нам. Я сомневаюсь, что ты смог заработать прощение той богини, чтобы она позволила тебе тут оставаться. Что, о чем он? Ты как-то связан с богами? Да связан, воевали мы когда-то с ними, больше ничего. Ничего, что-то я в этом не уверен. Он говорит о каком-то прощении от богини, к чему это? Не знаю, что за бред он несет, а ты больше слушай графов пустоты, много бесполезной информации узнаешь. Что такое, Димитриус? Почему молчишь? Неужели вспомнил о своем прошлом? И тут я почувствовал жгучую боль, исходящую из руки и глаза, которые я связал с демоном. Похоже, этот урод своими словами как-то задевает моего напарника. После, мы начали говорить, вот только на этот раз ощущения от слов были совсем иные, будто на меня давит и давит так сильно, что ноги еле держут, Вот только я не контролировал свое тело, поэтому это ощущение было очень странным, но я точно его чувствовал. Зря, очень зря, ты слишком болтлив, Окрас. Не стоило тебе напоминать мне о моем прошлом. Меч в правой руке начал плавиться, вот только демона это нисколько не волновало. Каждый коготь на правой руке стал маленьким горящим кинжалом, вот только пламя было ярко-красным, и от когтей оно махом распространилось по всей коже, а после мы метнулись в сторону графа, целясь прямо в центр его живота. Граф же открыл рот на месте живота, и теперь мы неслись прямо ему в пасть, но демона это не особо волновало, и мы залетели внутрь. «Сейчас я устрою тебе тут, вместо бабочек у тебя будут огоньки в животе». Со всей скорости ударив правой рукой по стенке желудка, в том образовалась дыра, края которой начало жадно поглощать красное пламя. «Будешь знать, как играть с огнем». Демон начал своей рукой полосовать все, что только видел. Нашу полость начала заполнять жижа, которую мы видели вытекающая из руки монстра. Вот только при соприкосновении с пламенем демона она шипела и сгорала. «Ну что, пора выходить». И после этих слов, оттолкнувшись от поверхности, на которой мы находились, демон со своей огненной рукой устремился в сторону той дыры, которую мы сделали, только влетев сюда, выставив руку таким образом, будто пытаясь что-то схватить. Когти были направлены в ту сторону, куда мы и летели. Коснувшись зубов монстра изнутри, мы начали прожигать себе путь наружу своим малым пламенем, однако заметили, что нам навстречу также прожигало путь белое пламя, и проделав достаточную дыру мы. «Я, конечно, понимаю, наша гильдия готова выполнить любую работу, все дела, и когда к нам пришел человек, который хотел сделать запрос по велению императора, я, конечно, обрадовался. Да и запрос звучал как-то обыденно. Убейте всех демонов в ныне безлюдном городе Южный. Император надеется, что вы справитесь. Дело в то, несколько демонов убить мне уже не впервой. Вот только никто, б, меня не предупреждал, что тут будут такие баталии. Когда мы пришли к этой чертовой площади, то все сразу поняли, что обычной зачистки демонов тут не получится. Просто все низшие демоны были уже кем-то зачищены, а перед нами боролись два демона, вот только один из них был точно порождением пустоты, а второй не поддавался объяснению, вроде человек, но демоническая рука была явно лишней, и не только рука. Когда он на нас взглянул, то я смог разглядеть у него и глаз непонятного происхождения, но когда он схлестнулся с этим огромным монстром, я все-таки отдал приказ помочь ему. Возможно, нам стоило уничтожить их обоих для выполнения миссии, вот только с огромным монстром точно нельзя было вести диалога, так как тот сразу раздавил приближающегося к нему молодого авантюриста. Эх, а он так хвалился, что фехтовать умеет, вот только с такими чудищами не пофехтуешь. Второй погибший резанул, конечно, это чудовище по ноге, но потом эта нога ему отомстила, а тот и не выдержал такой мести. В итоге нас оставалось пятеро. Это я, конечно, не считаю того полудемона. Он, кстати, оказался очень даже неплох в бою и пользовался каждой секундой отвлечения. После первой нашей потери он резанул урода по лицу. Сильного эффекта это, конечно, не оказало, но хоть какой-то урон был нанесен. После того, как погиб второй наш новобранец, полудемон успел подсечь монстру ногу. Тот, конечно, упал с грохотом, но потом поставил ногу на место, и она приросла обратно. И хоть казалось, что эти выпады никакого толка за собой не несли, но монстр начал огрызаться в сторону полудемона. «Что-то ты не так силен, как раньше, Димитриус. Неужели несколько лет пребывания в этом мире ослабили тебя? Хотя нет, это просто я стал сильнее настолько, что ты теперь не можешь со мной совладать». Полудемон же ничего не отвечал, но и без дела не стоял. Он прыгал от крыши к крыше и иногда делал выпады в сторону этой огромной туши, тем самым открывая небольшую течь фиолетовой жижи. Жаль, конечно, что эта жижа недолго вытекала, но это приносило хоть какой-то прогресс в убийстве монстра. Я старался тоже не стоять без дела и пытался зацепить эту дрянь своим моргенштерном. Все-таки мое оружие освещал один из священнослужителей богини Бестлы, поэтому оно имело хоть какой-то бонус в борьбе с демонами. Так мы и пытались аккуратно задеть эту махину, вот только еще один из моих новобранцев решил опробовать себя в ближнем бою и побежал на монстра, выставив меч перед собой. Меч, конечно, достиг своей цели, проткнул кисть монстра, но его владелец явно не рассчитывал, что ему на пути просто поставит ладонь и таким образом схватит. Знакомство с рукой монстра наш новобранец, конечно, не пережил, но хоть дал возможность ударить полудемону, а тот воспользовался ею по полной, Он смог отсечь монстру правую кисть и унести ее подальше от него. Тот опять начал огрызаться на нашего союзника, что-то там про его прошлое сказал, я не особо вслушивался, для меня было главное убить эту амбразину, а их демонические терки мне нахрен не сдались. Вот только нашего союзника явно что-то задело в словах этой мрази, и тот решил влететь прямо в монстра. И у него это получилось, буквально, чудище раскрыл пасть на месте живота, и наш союзник нырнул туда. Ну все, попали, подумал я.